Но Леонид знал, что его отец из тех людей, которые слова не скажут за своих. У отца твердые принципы. Он враг всяческих протекций. Сыну помог разве только тем, что со школьных лет старался заинтересовать его своей профессией. Хотелось ему, чтобы из четырех детей хотя бы один стал юристом, сделал профессию наследственной. Правда, старый Михалевский больше рассказывал о высоком и почетном призвании юриста старшему сыну. Считал, что веселый, добрый, чуткий к чужой беде и радости Володя лучше подходит к профессии следователя, судьи, прокурора. Но старший сын, несмотря на отцовские наставления, пошел в театральный и стал посредственным актером, недовольным своей судьбой, ролями, жизнью. А рациональный, не по-детски сдержанный Леня, которому предвекали будущность математика, неожиданно в 10 классе объявил о своем намерении идти на юридический, и ничто его не остановило. Нужен стаж? Пошел на завод, потом в армию, там вступил в партию, стал чемпионом округа по плаванию. Абитуриент с такой характеристикой проходил первым номером, а за помощью к отцу не нужно было обращаться. Во время учебы был комсоргом факультета, получил диплом, выбрали секретарем райкома комсомола, но оттуда сам попросился на юридическую работу, послушался отца. И вот прокурор района, между прочим, самый молодой в области, чем Леонид Аркадьевич гордился, хотя, когда об этом напоминал кто-нибудь посторонний, отвечал, что в его возрасте есть президенты государств, а премьеров так вообще немало, и называл фамилии, удивляя слушателей памятью, эрудицией. Показать себя умел и любил, чего совершенно не умел Павел Дремако, человек, как он сам говорил, с прозаической биографией. Босоногое, голодноватое детство в Полесской деревне, курсы шоферов, водителей танка, курсы инспекторов ГАИ, высшая школа милиции заочная. «Вечный курсант», — шутил капитан. «Жениться было некогда». При всем том, что их тянуло друг к другу, и они давно перешли на «ты», случалось и раньше вот такое, как бы неловкость какая-то, как бы барьерчик вырастал между ними, неожиданно в самой обычной беседе, например, о фильме, виденном накануне. Павел Дремако переживал такие заминки в разговоре, боялся, что они от примитивности его суждений, имеешь дело не с шофером, с образованным человеком. У Михалевского такой самокритичности не было. Заминки в разговоре он старался не замечать, как не замечает воспитанный человек чоха. Не говорит, будьте здоровы. И коты. Или неумение соседа по столу держать вилку в левой руке. А тут капитан впервые понял, что неловко ему не за себя, за прокурора. Кому-кому, а ему ни в коем случае нельзя так смотреть на людей, как он посмотрел на батрака. Оправдывая это молодостью, неопытностью, Дремако почувствовал себя намного старше, более опытным в отношениях с людьми и посчитал своим долгом сказать: «Самое опасное, Леонид Аркадьевич, в нашей работе — смотреть на человека, как на потенциального преступника». Михалевский засмеялся. Это же слова нашего профессора Кулича. Он любил повторять их. Ты его знаешь? Нет. Я мог прочитать. Но думаю, что их могла сказать и моя мать со своими 4 классами. Это основа морали и права. Нашей морали. Михалевский насторожился. ты о чем?»